Это была старая-престарая гравюра, изображающая разгром города Дрогеды наемниками Кромвеля. На первом плане лорд-протектор в тяжелом панцире и в куртке из буйволовой кожи. Одним сапогом он наступил на грудь убитой женщины. Под картиной была в качестве надписи фраза из письма, отправленного по этому поводу Кромвелем английскому парламенту и извещающего о победе над врагами религии. «Мы хотели совершить великое дело не силою и насилием, но Духом Божиим». Не переставая улыбаться, господин Таранс повесил картину на место. «А теперь за стол», — сказал он. «Около 3 часов мы кончали завтрак. Говорили понемногу обо всем. Но, к большому моему удивлению, ни разу разговор не коснулся тех причин, которые побудили господина Таранса пригласить меня к себе. Ни одного намека на мои стихи, словно они и не вышли никогда из тех сфер, где прозябают неосуществленные творения». За кофе Венсан, выпивший немного лишнего, встал и сказал с торжественностью: «А теперь, господин Жерар, вы увидите нечто». «Что он увидит?» — спросил господин Таранс. «Увидит — это не совсем точно. Нужно сказать, отведает. Господин Жерар отведает вашей замечательной марки». Никак не передать того смущения, какое при этих словах выразилось на лице господина Таранса. «Ах, Господи!» — воскликнул он. «Что такое?» — спросил Лабульбен. «Я забыл дома». «Забыли вино?» «Да, с этим проклятым переездом, спешным переездом, бутылки остались в Нансути». «Улица Нансути рядом с парком Монстрю?» «Вот так история». Юный Лабульбен безнадежно всплеснул руками. «Да это, право, неважно», — сказал я. «Ах, какая досада! Какая досада!» — повторял господин Таранс. Венсан Лабульбен встал. «Дайте мне мою портупею». Господин Таранс протянул ее ему. «Что вы хотите сделать, Венсан?» Он не ответил. «Если я поеду на эту улицу Нансути и попрошу от вашего имени у дамы, которую видел сегодня утром, даст она мне одну бутылку?» «Без всякого сомнения», — сказал господин Таранс. «Но вы непременно хотите...» «Это безумие», — прибавил я. «Ведь 20 километров и в такую погоду...» Юный Лабульбен, слегка пьяный, гордо перебил меня. «Для автомобиля фирмы Лабульбен не существует ни времени, ни расстояния. Пусть вам пока подадут кофе, а я через 3/4 часа буду здесь с бутылкой». Мы слышали, как он сбежал по лестнице. 2 минуты спустя зашумел отъезжающий автомобиль. Тогда господин Таранс встал, подошел к буфету, открыл его, достал бутылку и 2 стакана и налил вина. Это было бургундское такой марки, какой я никогда еще не пил. «Мне представляется невозможным, чтобы то вино, которое привезет Венсан, было такое же хорошее, как это». «Это то самое», — сказал господин Таранс. Я удивленно поглядел на него, и он прибавил следующие слова, от которых мое изумление только еще увеличилось.